744. Матерь Агни-йоги. Темно? Ну что же из того? Неужели преисполнимся тьмою? Или же, силы собрав, славно поборемся снова и победим, как побеждали много-много раз?